Происшествие с женщиной средних лет. Четыре раздраженных ворчания и крик. Ну почему нельзя оставить меня в покое? Резко захлопнувшаяся дверь, и мистер Пэкингтон вышел из дома, чтобы успеть на поезд в Сити, который отправлялся в 8:45. Миссис Пэкингтон осталась завтракать одна. Ее лицо пылало, губы сжались, и она не заплакала лишь потому, что в последнюю минуту ее печаль сменилась на гнев. «Я это не вынесу. Не вынесу!» Некоторое время она размышляла, глядя в окно, а потом пробормотала. «Мерзкая, хитрая, маленькая кошка! Ну как Джордж может быть таким идиотом?» Ее гнев спал. Вернулась печаль. На глаза миссис Пэкингтон навернулись слезы и медленно покатились по лицу. По лицу женщины средних лет. «Легко говорить, что я это не вынесу, но что мне делать?» Неожиданно она почувствовала себя одинокой, беспомощной и совершенно несчастной. Медленно взяв утреннюю газету, она прочитала уже в который раз объявление на первой странице. «Вы счастливы? Если нет, приходите на консультацию к мистеру Паркеру Пайну. Абсурд. Полный абсурд. Однако же я могла бы и посмотреть». В 11:00 утра миссис Пэкингтон, заметно нервничая, появилась в частном офисе Паркера Пайна. Но так или иначе, один лишь вид мистера Паркера Пайна вселил в нее спокойствие и уверенность. Это был джентльмен крепкого массивного телосложения, но не грузный. На его голове благородных пропорций виднелась лысина. Из-под очков с толстыми стеклами пронзительно смотрели маленькие, непрерывно мигающие глаза. «Прошу вас, садитесь. Вы пришли по моему объявлению?» «Да». «Вы несчастны». «Да. Но откуда вам это известно? И какое это имеет значение?» «Вам это неинтересно, понимаю. Зато это очень интересует меня. Видите ли, я провел 35 лет в одном из правительственных учреждений, заполняя всевозможные статистические отчеты. Сейчас, когда я вышел на пенсию, мне пришла идея использовать весь мой опыт на практике. Все предельно просто. Несчастья могут быть разделены на 5 основных групп, и не больше, уверяю вас. Как только становится известна причина болезни, то найти средства для излечения не так уж и сложно. Я выступаю в роли доктора. Доктор сначала ставит диагноз, потом рекомендует курс лечения. Есть случаи, когда лечение бесполезно. Если так, то я говорю прямо, что ничего сделать нельзя. Но уверяю вас, миссис Пэкингтон, если я берусь за дело, излечение гарантировано почти всегда». «Возможно ли это? Было ли это ложью или правдой?» Миссис Пэкингтон молча слушала, смотря на него с надеждой. «Давайте определим ваш случай». Мистер Паркер Пайн улыбнулся и откинулся на спинку стула, соединив кончики пальцев рук. «Все дело в вашем муже. У вас, в общем, была счастливая семейная жизнь. Думаю, ваш муж весьма преуспел. Полагаю, что в деле замешана молодая леди. Она, возможно, работает в офисе вашего мужа». «Машинистка. Шлюха. Вся в помаде, вечно в дорогих колготках и с завитыми кудрями». Слова буквально выскакивали из нее. Мистер Пайн кивнул понимающе, чтобы ее успокоить. «А ваш муж, я не сомневаюсь, говорит, что в этом нет ничего страшного». «Да, именно так, слово в слово». «Ну почему я не могу просто наслаждаться дружбой с молодой девушкой, если способен принести немного яркости, удовольствия в ее мрачное существование? Бедный ребенок, у нее так мало радости в жизни. Такие у него, если не ошибаюсь, чувства». Миссис Пэкингтон оживленно кивнула. «Лицемер, проклятый лицемер. Он берет ее с собой на речку. А я так люблю отдыхать на реке. Но 5 или 6 лет назад он твердил, что поездки на речку отвлекают его от игры в гольф. Но ради нее он все забросил. Я люблю театр. Джорджу всегда было трудно уговорить пойти куда-нибудь вечером. Он все время жаловался на усталость. А сейчас он все вечера напролет ходит с ней на танцы и не приходит домой раньше 3 часов ночи. И я... Вне всякого сомнения, он постоянно твердит, что все женщины необоснованно ревнивы, когда абсолютно нет никаких причин для ревности. Миссис Пэкингтон опять одобрительно кивнула головой. Да, именно так. Но откуда вы все знаете? Статистика. Просто статистика. Да чего же я несчастна? Я всегда была Джорджу хорошей женой. 3 года после свадьбы я работала, не покладая рук. Я помогла ему встать на ноги. Другие мужчины для меня ничего не значили. Его вещи всегда в порядке. Я все время для него вкусно готовлю, экономно веду хозяйство. И теперь, когда у нас есть все, и наконец-то пришло время наслаждаться жизнью и делать то, о чем я так давно мечтала... Она чуть не разрыдалась. Мистер Паркер Пайн многозначительно покачал головой. «Уверяю вас, я прекрасно понимаю, в чем дело». «И можете ли вы что-нибудь сделать?» «Конечно, миссис Пэкингтон, лекарство существует. Несомненно, существует». «И что же это?» «Вы четко будете выполнять все мои указания. Это будет стоить вам 200 гиней». 200 гиней. Именно. Вы можете себе позволить такие расходы, миссис Пэкингтон. На операцию вы бы потратили такую сумму, не задумываясь. А счастье не менее важно, чем здоровье. Я полагаю, что оплата будет после операции. Как раз наоборот. Вы заплатите всю сумму сразу. Миссис Пэкингтон встала. Боюсь, я не вижу необходимости. Покупать кота в мешке? Ну, может быть, вы и правы. Вы рискуете огромной суммой денег, но вам ничего не остается, как довериться мне полностью, заплатить мне эти деньги и попытать счастье. Это мои условия. 200 гиней. Именно 200 гиней. Действительно огромная сумма денег. До свидания, миссис Пэкингтон. Дайте мне знать, если вы передумаете. Он пожал ей руку, улыбаясь. Когда она вышла, мистер Пайн нажал одну из кнопок на своем столе. В кабинет вошла неприступного вида молодая женщина. «Принесите, пожалуйста, папку, мисс Лемон, и скажите Клоду, что я хочу его видеть, и немедленно». «Новый клиент?» «Да. Она сначала немного посомневается, а потом вернется». «Возможно, даже сегодня около 4. Запишите ее». «Расписание А?» «Да, конечно. Каждый почему-то думает, что его случай уникальный. Да и предупредите Клода, что на этот раз не нужно экзотики. Никаких духов. Пусть сделает короткую стрижку».